Имелось и нечто новое для этого мира, ну, или забытое. После всего увиденного, Михаил теперь уже ни в чем не уверен. Византия – прямая наследница Рима, они себя даже ромеями называют. А потому и использование различных механизмов у них скорее за правило, чем какое-то исключение. Просто многое было утрачено, в частности ручная дрель. Может и было у них нечто более совершенное, чем то убожество, что пользуют местные, используя возвратно-поступательное вращение сверла то в одну, то в противоположную сторону. Но сегодня Михаил ничего подобного не наблюдал. Для столяров, видевших его изделие, это, похоже, было откровением, а это о чем-то договорит. Он изготовил нормальную, ну или почти нормальную дрель. Конечно, используя он шестерни, получилось бы еще лучше, но вырезать их слишком долго, а дерево, даже дуб, для подобных деталей слишком ненадежный материал. Поэтому он пошел по уже протаренному пути, наклеив на рабочие поверхности кожу. Два больших вертикальных диска на одной оси, по двум сторонам корпуса, равномерно давит на горизонтальный, сверла перьевые, их изготовить проще всего. Правда, сильно давить на сверло нежелательно. Сцепление у дисков все же не столь уж эффективное, но даже в таком варианте получалось куда эффективнее местного изделия или широко пользуемого коловорота. Мимо шумной четверки прошел без происшествий. Они, конечно, посмотрели на него с нескрываемым любопытством, и явно прикидывая вариант облегчения его кошелька, но уверенный и твердый взгляд, похоже, сделали свое дело. Возможно, потому что он и впрямь не сомневался, что размажет всю четверку. И дело не только в нунчаках. Романов наконец вплотную занялся своим телом. Он качался и растягивался, не жалея себя, чему в немалой степени способствовала его способность притуплять болезненные ощущения. Вспоминал различные приемы из своего детства. Правда, теперь у него получалось поставить их куда качественней. За прошедший месяц он успел добиться многого. Так что да, молод, но ему есть что противопоставить местным и без оружия. Хотя, против воинов он все же поостерегся бы лезть на рожон, предпочитая уступить, что в его возрасте выглядит вполне нормально. Даже Сьорин не видит в этом трусости, а только почтение к возрасту. Вот в бою он подобного пиетета не простит. Миновав квартал трущоб, он оказался в более приличном месте, если не сказать, разительно отличающемся. Плотницкий квартал. Здесь дома сплошь двухэтажные. На первых мастерские, на вторых жилье. Обычная практика. Тем более, что столярное дело не отличается грязью и гарью той же кузницы. Правда, от вездесущей пыли и опилок не избавиться, но с этим можно легко мириться. Мастер Агапий встретил его с распростертыми объятиями. Признаться, когда Михаил заявился к нему 3 дня назад со странным предложением, тот воспринял его с явным недоверием и даже хотел выгнать в зашей. Но когда Романов предложил ему бесплатно изготовить редукторное точило из бросового материала, все же согласился. Произвел на него должное впечатление и инструмент незнакомца, удобно лежавший в руке, проверил, с позволения владельца, и дрель, которой пользовался Романов, пришлась ему по вкусу. А уж когда через несколько часов было готово точило, причем большинство времени ушло именно на обработку камня, Агапий и вовсе проникся уважением к незнакомцу. Покончив с демонстрацией и продемонстрировав свои возможности, Михаил предложил плотнику сделать токарный станок. Всего лишь 2 намисмы, и плотник получит станок, не идущий ни в какое сравнение с имеющимся у него и работающим за счет вращения в противоположные стороны. Плотник отказался было, стрельнув взглядом в сторону редукторного точила, но Романов разочаровал его, с хитрой ухмылкой. Точить можно, конечно, и в одиночку, но работать на станке так уже не получится. Кто-то должен вращать рукоять, а даже на старом станке токарь работал в одиночку. К тому же новый будет не в пример удобней. И Агапий согласился. Вообще-то, 2 полновесных золотых за 3 новинки, а скопировать дрель не составит труда, это куром на смех. Разумеется, это не дневной заработок плотника, но едва ли не половина месячного. Но новинка ведь для него несомненно выгодна. Была мысль у Михаила заработать на том же токарном станке. Константинополь, конечно, старается одеваться в камень, но хватает здесь простора и для изделия из дерева. Балясины, для перил на лестнице, ножки столов и стульев, подсвечники. Есть где развернуться. Вернее было бы, если бы не гильдии. Эти сообщества уже давно устоялись, и оказаться в их числе не так уж и просто. А главное, для этого нужно основательно пускать корни. Ну и самое главное, сделать неслабый вступительный взнос. А он, признаться, еще не решил, нужно ли оно ему. Признаться, отправиться в военный поход им импонировало куда больше, а вот деньги не помешают. Потому и решил продать идею. За прошедшие 3 дня Агапий заказал у кузнеца детали будущего станка, которые подробно описал Михаил. Возиться несколько дней, в планы парня не входило, лишнее это. При наличии же потребного и помощников, он вполне сможет управиться и за день. А в том, что помощники будут, сомнений никаких. Нужно же ухватить суть конструкции, чтобы потом, при случае повторить. Так что хотя он и пришел не с самого раннего утра, к вечеру станок был готов и опробован. Признаться, у Михаила получалось управляться с ним не так ловко, как у Агапия. Принцип, конечно, несколько отличался, но в общем и целом, все тот же ножной привод. А если учесть еще и наличие упора для резца, так и вовсе песня. Ну как хозяин, хорош. Кивая на токарный станок, поинтересовался Михаил. Не то слово, дрель, точила, теперь вот и стан, и инструменты твои куда удобнее, добавив в голос елея, похвалил плотник. Надеюсь, ты согласишься, что все это стоит поры на мисм. Есть ли у тебя еще какие задумки? Вместо ответа, полюбопытствовал грек. Нет, только это, покачав головой, ответил Михаил. Разница почти в 1000 лет, а ничего не меняется. Редко какой заказчик готов просто заплатить за честно выполненную работу. Тем более, что работа закончена, изделие вот оно стоит и радует глаз. А тут еще и какому-то проходимцу платить надо. Вот не хотелось бы вырывать свое с мясом. Мало ли чем это обернется. Если судить по тому, как ты легко построил стан, то ты хорошо разбираешься в этом деле. Просто видел такие механизмы, вот и повторил. А где видел? Какая разница? Пожав плечами, ушел в отказ Михаил. Работа сделана. Тебя она устроила. Просто заплати мне, и я уйду. Зачем тебе уходить? Ты ведь чужой в Константинополе. Ни родных, ни знакомых. Оставайся у меня. Начнешь подмастерьем, а там станешь настоящим плотником. Вступишь в гильдию, женишься, обзаведешься домом. Ты ведь пришел сюда за лучшей долей. Я пришел построить тебе токарный стан и сделал это. Теперь хочу получить плату, наблюдая за тем, как помощники Агапия ненавязчиво обходят его со всех сторон, ответил Михаил. Ребятки вовсю стараются изображать из себя занятых делом, или совершенно равнодушных к происходящему разговору. Правда, получается у них все это как-то нарочито. А может причин в том, что Романов чего-то подобного и ожидал. 4 подмастерьев и сам Агапий. Не слабо, учитывая то, что все эти ребятки не худосочные рахиты. Да только и зря они это. Стан хорош, но я предлагаю тебе больше, чем плату за работу. Подумай о будущем. Зря ты это затеял, Агапий. У нас говорят, скупой платит 2, а дурак, так и 3. Ты назвал меня дураком. Да как ты посмел? Решительно взмахнув рукой, воскликнул плотник. Михаил все время, ненавязчиво вертел головой, то покачает ею, то тряхнет, вплетая эти движения в свой разговор и жесты. Благодаря этому он сумел рассмотреть периферийным зрением, как находившийся сзади бросился в атаку. Может, Романов и ошибся, первым начав драку. Только он предпочитал ошибиться, вместо того, чтобы отдать тут концы. Вот ни капли сомнений, что Агапий решил сохранить секрет новой машины и быть ее единственным обладателем. Именно в скрытности мастеров первопричина утери многих технологий. Трудно их в этом обвинять, но из песни слов не вычеркнешь. Михаил выбросил правую ногу назад, впечатав пятку четко в душу не ожидавшему подобного нападавшему. Тот только хикнул и с грохотом отлетал назад, не опуская ногу, нанес боковой подъемом стопы в основание шеи, того, что справа. Парня снесло на уложенной стопой оконные рамы, с грохотом посыпавшиеся на пол. Уходя от все еще остающихся на ногах двоих, сместился вправо, заодно выхватывая из-за пояса нунчаки. Левая рука на автомате легла было на рукоять ножа, но вовремя сообразив, Михаил отдернул ее и тут же выбросил вперед правую. До противника далековато, но это смотря для чего. Если кулаком, то да, а если запустить в полет одну из палок, нацеленную точно в лоб, то в самый раз. Парень даже ногами взбрыкнул, опрокидываясь навзничь. 4-й попытался сбежать, но получив подсечку, растянулся на пыльном земляном полу. Настигнув его, Михаил зафиксировал упавшего, опустив подошву между лопаток и выбивая из легких воздух. Потом выверенный удар подъемом стопы по голове, как по футбольному мячу. С самого начала схватки Михаил скользнул в уже привычное по тренировкам состояние боевого транса. Ну, он это называл именно так. Разум живет отдельно от тела, холоден, рассудочен. Каждое движение четко выверено как по амплитуде, так и по силе. Если и убьет, то только при стечении непредвиденных обстоятельств. Хозяин, жилистый мужчина, явно оказался не готов к столь стремительной расправе, и, испугавшись, с криком о помощи бросился к входной двери. А может, просто трус по жизни. Разбираться в этом Михаил не собирался. Просто запустил нунчаки ему между лопаток, опрокидывая на пол, уже у самого порога. Подбежал, подхватил свое оружие, охватил им шею грека и слегка придушил, так, чтобы чувствительно и без последствий. Заломи правую руку и потянул вверх, заставляя подняться на ноги еще до конца не пришедшего в себя плотника. Агапий, из всего произошедшего я делаю вывод, что ты не скупой, а дурак. А значит, с тебя теперь не два намисма, а шесть. И лучше бы тебе заплатить. Ты не убьешь меня, тебя казнят. Может, меня и казнят, но ты этого уже не увидишь. Жить хочешь, Агапий? Надавив чуть сильнее, задал риторический вопрос Михаил. Ха-ха, ачу, прохрипел пленник. Тем временем трое из четверых уже подавали признаки жизни. Поймавший в душу пятку, даже начал подниматься на ноги. Правда, при этом дышал через раз и все время разминал грудь. Но это ерунда. А вот четвертый, получивший удар по голове, Михаила по-настоящему беспокоил, ибо и не собирался подавать признаки жизни. «Демис, а ну потормоши Яниса, живой он там», — потребовал Михаил. «Да не гляди ты на меня так, дернитесь, или позовете кого на помощь. Я сначала Агапия убью, а потом уж и вас всех. Делай, что велено». Янис оказался жив. Пара легких пощечин, и он застонал. Перевернулся на бок и его вырвало. Ну понятно, сотрясение мозга. Может и обойдется. Может будет мучиться всю жизнь головными болями. В любом случае, Романов по этому поводу огорчаться не собирался. Жив, и слава богу. Значит, можно решать проблему не радикально. Агапий, я жду свои шесть намисм. У меня столько нет. Прохрипел плотник. Уверен, что твоя жизнь стоит так мало. Парень чуть придавил нунчаки, вызвав у пленника очередной панический хрип, после чего чуть ослабил хватку. Держался Романов совершенно спокойно. В принципе, убивать ему никого не хотелось. Но если придется, то рука не дрогнет. Эти ублюдки не собирались с ним церемониться. Так отчего тогда ему рефлексировать? Да и воспринимал он все происходящее так, словно оно все и не с ним происходит. Как та со стороны, вот никак не мог избавиться от такого ощущения. Ну и страха относительно собственной гибели нет. Присутствует уверенность, что коль скоро получилось с вселением, значит и во всем остальном этот профессор Щербаков не соврал. «Демис, поднимись наверх и скажи Ирине, чтобы дала тебе шесть намисм». Поверив в серьезность намерений Михаила, распорядился плотник. Пока парень бегал наверх, Романов извлек нож, приставив его к боку пленника, ухватился за пояс, на тунике, заодно прикрыв ее оточенную сталь, слегка уколол Агапия, чтобы дать понять, что все под контролем. «Я держу тебя за пояс, вырваться ты не сможешь, а если дернешься, сразу получишь нож в бок. Мы просто выйдем на улицу, ты проводишь меня до конца квартала, а там я тебя отпущу. Начнешь кричать, ты сдохнешь, поднимут шум твои домочадцы или подмастерья. Ты сдохнешь. Ты все понял, Агапий?» Убирая нунчаки обратно за пояс, спросил парень. «Да-да, вот и молодец». Забрав деньги и сыпав их в кошель, Михаил подхватил свой ящик и подтолкнул плотника на выход. Напоследок окинул взглядом всех четверых и многозначительно покачал головой, мол, не белуйте. Романов выполнил свое обещание. Дойдя до конца квартала, он завел Агапия в переулок, одну из тех самых козьих троп, где приложил его по темечку, убедился, что тот дышит, и, подхватив инструменты, дал дёру. К черту прогрессорство, без крепкой спины, захотел заработать на ровном месте, эдак и сам не заметишь, как окажешься на цепи. Глава 12. Первый поход. Ох уж ему эта езда на повозке, лишенной рессор, да еще и запряженной быками. Их выбор предопределила цена. Хороший бык дешевле средненькой лошадки в 4 раза, да и дури в нем куда больше. Но таки да, медлителен. Если пехота ускорится, то уже не угонится. Впрочем, никто выказывать особую прыть не собирался. Путь предстоял далекий, ни к чему надрываться. Тем более на таком санцепеке. Хорошо тем, кто уже успел полностью акклиматизироваться. А вот новичкам приходилось несладко. Михаил не был исключением. Жарко было и ему, тем более, облаченному в кольчугу. Правда, шлем он снял, заменив его на соломенную шляпу. Не сказать, что у него получилось нечто, способное соперничать с изделием мастеров.

пара метательных ножей в петлях на груди за спиной меч. Видел как-то на ютубе, как казаки носили на спине шашки. Пришлось помучиться, прежде чем сумел вымучить, как была устроена подвесная, позволяющая носить клинок тремя способами. Но вспомнил, и вот теперь может носить оружие так, чтобы оно не мешало. Правда, использовать его из этого положения не получится. Как-то там извлечь, еще да. Но для боевой обстановки времени на это уходит слишком много. С другой стороны, меч у него скорее как вспомогательное оружие. Упор как раз на арбалет. Энда, странненький такой погонщик быков, вооруженный до зубов. Только улыбки это ни у кого не вызвало. С одной стороны, люди-воины не видели в ношении оружия ничего особенного. С другой, вот он враг, в 700 шагов, а может и где ближе. Зарослей вокруг хватает, речка и впрямь воробью по колено, берег и дно глинистые. Едва быки ступили в воду, как тут же подняли муть. Но их данное обстоятельство, похоже, не смущало. Михаил набросил веревку на кусты. Животным это не мешает, и в то же время сбежать для них будет проблематично из-за колец в носах, а у него свободные руки. Романов не собирался тупо стоять и наблюдать за быками. Если бы местность просматривалась далеко окрест, но именно так и поступил бы. Но обзор был откровенно плохой. Вокруг хватало кустарников и деревьев, поэтому он предпочел обследовать их, не забыв, в который уже раз, подивиться своей храбрости, ну или глупости. Хотя причина наверняка была все в той же уверенности, что с ним настоящим ничего страшного уже не приключится, а Зван погиб еще 3 месяца назад, зашибленный упавшим деревом. Энда, Чингачгук из него никакой. Он так и слышал, как позвякивает его кольчуга, а сам он проламывается сквозь заросли ивняка, как кабан на случку. А ведь старался, и уж тем более понял, насколько неуклюж, когда едва ли не перед его носом возник Сьорин. «Ты что тут делаешь?» Как всегда недовольным тоном поинтересовался варяг. «Быков нужно напоить», справившись со своим удивлением, ответила парень. «Ну так и пои, чего в кусты полез? Нужно же было глянуть, нет ли тут кого. А для этого обязательно брецать всем тем железом, что ты нацепил на себя. Сам воин был, что говорится, налегке. В руках щит и короткое копье, на поясе меч и нож, внушительных размеров. Ну и доспех, ясное дело. Вот, пожалуй, и все. Только двигался он, что твоя тень, за зависть. Когда вышел из кустов, обнаружил, что остальные погонщики также подвели животных на водопой, а вода стала куда более мутной. Выше по течению обосновались всадники. Энда, готовить все же лучше на теплой воде в бурдюках, она чистая. Пить из прохладной реки парень все одно не собирался. Ему только дизентерии на ровном месте не хватало. Утолять жажду он предпочитал кипяченной водой из берестяной фляги. Напоив быков, Михаил вернулся обратно в шумный лагерь. Воины располагались на отдых. Пусть у командиров головы болят насчет штурма крепости. Рядовых куда больше занимают вещи более приземленные. Не попасть в караул, поесть от пуза, да отдохнуть после утомительного перехода. Вокруг уже пылало с пару десятков костров, и это не предел.